Глава 16. Ярослава. Сидим с Тамерланом вдвоем в его кабинете. Механический перестук по клавишам ноутбуков, похожий на барабанную дробь перед битвой, заполняет все пространство. Мобы напряжены, словно два дуэлянта. Пальцы летают по клавишам. Быстрей, еще быстрей. Обмениваемся колючими взглядами. И снова печатаем, печатаем. Ни один из нас не собирается уступать в этом негласном соревновании по скорости набора текста. «Так». Тамерлан резко закрывает крышку ноутбука, закатывает рукав пиджака и косится на часы на запястье. «Ровно 11. Ты не забыла, что у нас совещание?» Откидываюсь на спинку кресла, складывая руки на груди. «Конечно, не забыла. Ни один ты тут такой умный и все помнишь». «О, я никогда не сомневался в твоих интеллектуальных способностях. Твои сегодняшние решения им подтверждение. Забрать кошек из приюта и переехать в чертоги. Гениально, Ярослава!» «Тамерлан, я перед тобой отчитываться за свои решения не собираюсь. Напомню, я здесь такая же начальница, как и ты». «О да, начальница!» Он делает акцент на последнем слове. «И лидер, безусловно. Кто ж спорит?» «Да, лидер. И не нужно мне втолковывать, что лидером может быть только мужчина. Эти древние установки, которые ты выкопал из какой-то гробницы Тутанхамона, можешь оставить при себе. Или поделись ими с Ксюшей. Ей эта чушь, похоже, очень по вкусу». Губы Тамерлана вздрагивают в едва заметной усмешке. Он встает, одергивает пиджак и жестом указывает на дверь. «После вас». «Нет, проходите». Язвительно улыбаюсь. Тамерлан качает головой, но выходит первым. Подцепляю со стола свой планшет и следую за ним. Тамерлан шагает мощно, уверенно. Его широкая прямая спина заслоняет мне практически весь обзор. Сверлю его между лопатками, искренне мечтая прожечь дыру взглядом. В переговорной водопоя уже толпится народ. Сегодня здесь очень душно. Слишком много людей. Ксюша в своем ярком платье выделяется среди остальных. Тамерлан занимает место за столом рядом с ней. «Коллеги, у нас на повестке несколько важных тем для обсуждения. Во-первых, совместным решением руководства было принято объединить жителей оазиса и чертогов. Поэтому прошу вас потесниться на некоторое время. Ремонт закончится не скоро, но мы постараемся максимально ускорить процесс». Шум легкого недовольства проносится по переговорной, но Тамерлан делает вид, что не замечает. «Во-вторых...» Его взгляд внезапно устремляется на меня. «У нас висит несколько незакрытых вопросов по жилому кварталу параллеля. Но так как ведущий специалист по проекту Ярослава Андреевна, то именно она выступит перед вами с докладом, а заодно и продемонстрирует свои лидерские качества». Скидываю бровь. «Спасибо, Тамерлан, за столь сердечное представление. Сейчас я тебе покажу лидерские качества». Встаю, разглаживаю подол юбки. В переговорной воцаряется тишина. «Спасибо, Тамерлан, за введение. Квартал параллели – амбициозный проект. Наш заказчик ясно обозначил...» «Чи?» – прерывает меня Ксюша и вытирает красный нос бумажной салфеткой. Сбиваясь с мысли на секунду, продолжаю. «Заказчик обозначил приоритеты. Расширение квадратуры квартир с увеличением стоимости. Основные запросы покупателей сегодня – комфорт и функциональность. В частности... это объединение пространства с сохранением зональности. Например, использование перегородок и...» «Чи?» «Да чтоб ее!» «Пожалуйста, снабдите Ксению Юрьевну антигистаминными», сдувая с лица мешающую прядь волос. «Например, использование перегородок и мебели с интегрированной техникой. Тренд, который задает новое качество жизни». Пульт от вентилятора перекочевывает из середины стола в чью-то руку. Щелчок, и прохладный воздух разносится по комнате. «Также мы стремимся учитывать современные дизайнерские тенденции, Среди них акцент на экологичности, переработанные материалы. С очередным потоком воздуха плотное облако вишневых духов обрушивается на меня, забивается в ноздри, как токсичный газ. Голова начинает кружиться. Привкус на языке металлический, неприятный. Тошнота поднимается волной. Но я держусь, сжимаю пальцы в кулак так, что ногти впиваются в ладони. Переработанные материалы не только уменьшают затраты, но и привлекают покупателей, заботящихся об окружающей среде. Вдобавок, сквозь шум в голове ловлю голос, свой собственный. Слова сливаются в сплошной поток. Я уже почти не понимаю, что несу. Комната вращается, распадается на пиксели, трещит по швам. Мир перед глазами сужается до тонкой полосы света. Хватаюсь за столешницу обеими руками, пытаюсь выдернуть себя из этой вязкой черной пустоты. Считаю про себя до 10. 1, 2, 3. Тошнота не отступает. 5, 6. Голова кружится сильнее. 8. Вишня, насмехаясь, забивается еще глубже в нос. 9. Звон в ушах. «Ярослава, ты в порядке?» Вопрос Жени звучит издалека, словно сквозь вату. «Нет, Ярослава совсем не в порядке. Мир вокруг скручивается в одну маленькую точку. Ноги подкашиваются». «Яся!» Голос Тамерлана режет пелену тумана, как нож. Еще мгновение, и меня подхватывает теплое облако, не давая размозжить голову о начищенный до блеска мраморный пол. 10. Темнота накрывает меня окончательно.